нет права на слияние, пока в башке торчит у тебя моя отрава. Губа повисла, эй, морда кисла. Кто сказал, что при выдаче моих строк не хватает пессимизма? Что за жизнь, когда нету хобби? Даю просраться подобно дроби. А вам слабо, я в стиле Рэмбо, ломая тоску, нажравшись в доску. Воздействие шарма мэп поперек, дусит жаба и рев в животе. Ау! Открыл пасть, я засыпал сладостью, осилил я свой жор с комфортной легкостью. Сделал паузу, посмотрел конфузу. Союз Кутузу, играли блюз с Робинзоном Крузо. Программа заеби другого, другой заебал, кричит заебали, заткнись оба. Попадают под удар толпы, тропа, мясо, упертые, как бараны эфиопы. Горит жало, всем смерть от руки настала. Бухал с тёлкой, приебались менты, шьют статью за спаивание малолетних. Я отдал 125 рублей, они забрали у меня подругу и сказали, можешь дальше пить пиво. Пошел нахуй с этого двора в другое место пить пиво. Познакомился с ёбурскими пацанами, они открыпалили мне немного травы. После того, как раскурились, потом они пошли по бабам. А я думаю, ну его нахуй, они ушли, в кармане короб самосада. Подъезжает машина, выходит два мента, обшмонали карманы. Сука, подстава, нашли самосад, посадили в семерку или пятерку и сказали, давай мне мобилу. В пределах 20 000 и 6 косарей сверху. Набили встречу на завтра возле луча, но я пообещал не подвести наглые млеча. Вышел из машины, пошел домой, смотрю, идут три пацана. Говорю, здорово, пацаны. А потом понял, что перепутал их с другими кентами. Потом мы бухали, они меня отпиздили, забрали мобилу. И потом я их покинул, кинул, сука, кинул. MC Баклан. А вам слабо, я чешу хуй закрытыми глазами. Солнце сплелись с телами, я прыгаю на залупе. Курю на кубе, 1010 в кубе. Наушники разъебаны, осень за окнами. Сигареты море, Моисей в горе. Я повешусь, блять, вскоре. Насрал скорый, тыкали как котенка. Пиздец, вот этого мужика пизденка. Мы не в стельку, но пиздим что-то мельком. Будешь с нами, ты увидишь его в рекламе. Саакашвили посасывает у Буши в душе. Ножки Буша, это ножки окорочка. Я прям с толчка, пришел на встречу с Муди Хайло. Взял у него червонь взаймы. Поймали курицу, распотрошили живот. Кто как живет, а мы пожарили куриные кишки. На голове мешки, мы террористы. Мы как бобслеисты, мы ничего не догоняем. Мы охуеваем, что-то попало в глаз. Эй, Рональдиньо, дай мне пас. Это не рассказ, это не фристайл. Знаешь, что это? Это фри-фрикстайл.